чтобы эта струна не затихла и отдохнула. Сама мать была не только чувствительна и нежна сейчас, но и умна, и хладнокровна. Она боялась, как бы ей чего не забыть, не опоздать с той помощью ребенку, которую она знает и умеет. Она зорко вспоминала всю жизнь, свою и виденную чужую, чтобы выбрать из нее все то, что нужно сейчас для облегчения мальчика. И без людей, без посуды, лекарств и белья, во встреченном, безымянном для нее городе, мать нищая сумела помочь ребенку, кроме нежности, еще и лечением. Вечером она очистила ребенку желудок теплой водой, нагрела его тело припарками, напоила сахарной водой для питания и решила не засыпать, пока мальчик еще будет жив. Но он не переставал мучиться. Руки матери потели от нагревающегося тела ребенка. И он сморщил лицо и застонал от обиды, что ему тяжко, а мать сидит над ним и ничего ему не дает. Тогда мать дала ему сосать грудь, хотя мальчику уже шел пятый год. И он с жадностью начал сосать тощее редкое молоко из давно опавшей груди. — Ну, скажи мне что-нибудь, — просила мать. — Скажи, чего тебе хочется. Ребенок открыл белые, постаревшие глаза, подождал, пока насосется молока, и сказал, как мог, — я хочу спать и плавать в воде. Я ведь был больной, а теперь уморился. Ты завтра разбуди меня, чтобы я не умер, а то я забуду и умру. — Нет, мальчик, — сказала мать, — я всегда буду сторожить тебя. Я тебе завтра говядины попрошу. «Ты держи меня, чтоб поберушки не украли», — говорил мальчик, ослабевая. «Им ничего не подают, они и воруют. Мне так скучно с тобой. Лучше б ты заблудилась». Мать поглядела на уже забывшегося ребенка и пожалела его. «Если тебе, милый ты мой, жить на свете не суждено, — шептала она, — то лучше умри во сне». Только не надо мучиться. Я не хочу, чтоб ты страдал. Я хочу, чтоб тебе было всегда прохладно и легко. Мальчик сначала забылся в прохладе покойного сна, а потом сразу вскрикнул, открыл глаза и увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам. — Мать, — говорит он матери, — ты дура-поберушка. Кто ж тебя будет кормить на старости лет? Я и так худой, а ты меня другим подаешь. Но мать не слышит его. Она смотрит ему в глаза, уже похожие на речные мертвые камешки, а сама кричит таким заунывным голосом, что он делается равнодушным, забыв, что мальчик уже меньше мучается. Я лечила его. Я берегла его. Я не виновата, — говорила мать, — чтобы уберечь себя от будущих годов тоски. Чепурный и Копенкин пришли первыми из чевенгурских людей. — Ты чего? — спросил нищенку Чепурный. — Я хочу, чтоб он еще пожил одну минуту, — сказала мать. Копенкин наклонился и пощупал мальчика. Он любил мертвых, потому что и Роза Люксембург была среди них. — Зачем тебе минута? — произнес Копенкин. — Она пройдет, и он снова помрет, а ты опять завоишь. — Нет, — пообещала мать. Я тогда плакать не буду. Я не поспела запомнить его, какой он был живой. — Это можно, — сказал Чепурный. — Я же сам долго болел и вышел фельдшером из капиталистической бойни. — Да ведь он кончился. — Чего ты его беспокоишь? — спросил Копенкин. —